Грифов больше всего опасаются браконьеры, так как те выдают их прежде, чем они успевают взять и обработать пойманных животных. Однажды я наблюдал за поведением грифов, которые сидели плотным полукругом, примерно в 8 метрах от 2 львов, расправлявшихся с пойманной зеброй. Львы не обращали на них внимания и не торопились с едой, а грифы приблизиться не решались. После утреннего холода на солнце было приятно. Через час уже стало совсем тепло. Грифы, наскакивая друг на друга, толкались, некоторые все же пытались подойти к зебре поближе. Один из львов несколько раз поднимался, и этого было достаточно, чтобы птицы спешно и беспорядочно отступали. Только раз он побежал в их направлении и вновь спокойно вернулся к добыче. Солнце уже нещадно палило, и жара была неприятной даже для львов. Сначала встал один из них. Он отошел примерно на 30 метров в тень кустов. Через 10 минут поднялся второй лев и лег рядом. Грифы тут же ринулись к добыче. Началась настоящая драка за остатки зебры. Едва грифы приступили к еде, как один из львов поднялся и погнался за ними. Огромная куча из перьев, шеи и загнутых клювов на мгновение замерла, и грифы разлетелись. Лев сделал несколько шагов к небольшому кустику, улегся и стал старательно вылизывать лапы, а потом чистить ими морду и голову. Вокруг мертвой зебры и львов кружились 1000 мух. Спустя какое-то время оба льва вернулись к зебре и продолжили свою трапезу. Примерно через полчаса, с переполненными желудками, они ушли в густой буш. Грифы, плотной стаей, нетерпеливо ожидавшие этой минуты, вторично набросились на зебру. Сильные завладели добычей, слабые же пытались схватить хоть кусочек пищи, не обращая внимания на то, что их били крыльями. Прошло немного времени, и все было кончено. Однажды ночью в лагере Сереху в Кении наши загоны с зебрами Гриви подверглись нападению львов, жертвой которых оказалась одна зебра. Мы отвезли ее за 10 километров от лагеря и на небольшой поляне сняли с нее шкуру. Едва мы начали эту процедуру, как на ближайшие деревья стали слетаться грифы и марабу. И вскоре вокруг уже сидели несколько десятков больших голодных птиц. Только мы отошли от зебры, как они набросились на нее. За 32 минуты остался один обглоданный скелет. В 1973-1975 годах Африку поразила страшная засуха. От голода и жажды погибли 1000 диких животных, много домашнего скота. В районах катастрофы собралось невообразимое количество грифов. Они были почти всюду. Отяжелевшие от пищи птицы сидели у полувысохших ручейков и болот. Но грифы, гиены, шакалы и другие падальщики были не в состоянии переварить всех погибших животных. Поэтому сотни их просто сгнивали. У грифов очень острое зрение. Они летают на огромной высоте, обычно не выпуская друг друга из поля зрения. Если один из них увидит добычу, он тут же спускается, что служит сигналом для остальных. Через минуту издалека к находке приближаются другие, как будто им кто-то передал сообщение по радио. Грифы способны долго голодать, но когда они добираются до еды, то набивают свои желудки до такой степени, что просто не в силах взлететь. Если белоголовый гриф находит падаль, он прежде всего выедает внутренности. Несколькими ударами он делает в брюшной полости добычи круглое отверстие и залезает в него так глубоко, насколько это оказывается возможным. Нежные внутренности он проглатывает, не высовывая головы. Кишки сначала достает, сортирует и съедает частями. Конечно, голова и шея у него в крови, и он представляет собой отвратительное зрелище. Грифы летают быстро и далеко, иногда они достигают и Чехословакии. Особенно, как свидетельствуют исторические источники, много белоголовых и коричневых грифов появилось у нас в 1866 году после сражения у населенного пункта Садово, куда их привлек запах трупов на поле боя. Приручаются грифы очень редко. Много лет назад у одного владельца трактира в Байонне во Франции был ручной белоголовый гриф. Конечно, он постоянно находился на привязи на длинной тонкой цепи и не мог свободно передвигаться. Гриф слетал с шеста на зов своего хозяина, доверчиво подходил к нему и разрешал гладить себе голову и спину. Он подружился с собаками хозяина и жил с ними в мире. Самый известный из всех грифов – обыкновенный стервятник, которого в прошлом называли по-разному – рахам, алимош или курица фараона. Это та самая птица, которую часто можно увидеть на древних египетских рисунках и которую египтяне почитали как символ родительской любви.